Лурмельцы. На что было похоже лурмельское общежитие и кто были его обитатели? В довольно скромной части 15-го округа Парижа, где жило много русских, на улице Лурмель стоял трехэтажный обветшалый особняк с внутренним двором и конюшней, которую мать Мария превратила в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Сам особняк приспособили под общежитие, тут же находилась и столовая. К началу 1937 года дом вмещал человек 30. Часть постояльцев платила за проживание, но для многих даже половинная сумма оказывалась непосильной. В столовой ежедневно обедали 100-120 человек, главным образом безработные и студенты. На первом этаже в зале устраивались лекции, спевки, собрания православного дела, концерты и литературные вечера. В книге «Курсив мой» Нина Берберова вспоминает, как читала свои повести на Лурмеле. «Наша семья обитала под крышей, в одной мансардной комнате, которая служила нам и спальней, и кухней, и столовой. Кроме того, у отца была на той же площадке маленькая келья, где он принимал посетителей. Общежитие и приход, но уже без столовой, просуществовали до конца 60-х годов. Приход был закрыт в 1972 году, а часть икон и облачений перешла в соседний Свято-Серафимовский приход на улице Лекурб. Позднее особняк снесли, на его месте теперь стоит большой дом, на котором в 2002 году мы установили мемориальную доску. Мать Мария основала Лурмель в 1934 году. С присущей ей энергией она вычистила полы, перекрасила стены, украсила храм иконами, вышивками. В разные годы здесь служили отец Лев Желе, отец Валентин Бакст, отец Ефимий Вент, архимандрит Киприан Керн, а с 1939 года отец Дмитрий. Хором руководил Федор Сергеевич Поторжинский. У свечного ящика часто сидела Софья Борисовна Пиленко, которой поручили казначейские обязанности. По четвергам дом наполнялся детьми, для них мать Мария устроила приходскую школу с уроками закона Божьего, русского языка, истории и географии России. С этими детишками и связаны первые воспоминания пятилетней девочки о Лурмельском дворе. «Я вижу, как мой папа играет с ними в коршуна, развивается его ряса, а вокруг толпятся малыши, и каждому хочется попасть в его объятия». Как известно, Лурмель ввел активную социальную работу. В православное дело обращались безработные, люди с просроченными документами, без средств. По мере возможности им помогали, утешали, сопровождали в префектуру, старались облегчить их существование. Незадолго до начала войны матери Марии удалось получить от французской армии заказ на пошив форменных рубашек и одеял. На Лурмель были доставлены швейные машинки, и несколько женщин получили работу. Одна старушка со слезами на глазах рассказала мне, какое счастье наступило для ее семьи, когда мать Мария дала им работу и выхлопотала драгоценную трудовую карточку. Конечно, было много толчии и беспорядка, со скандалом уходили повара, и матери Марии приходилось становиться у котла, пока не приходила замена. Но жили в такой любви и заботе, что каждый чувствовал себя в этом доме нужным. Когда началась война, никто не покинул общежитие. Мать Мария заблаговременно запаслась продуктами. Жизнь в покинутом парижанами полупустом городе продолжалась.